Глава 14. Возвращение блудного сына. Я проснулся с головной болью, лежа на продавленном диване. Чтобы поместиться, я поджимал ноги. Ночью я решил не стучаться, осторожно толкнул дверь, и та оказалась не заперта. В доме обитали только духи прошлого. Я шагнул в темный прямоугольник и по памяти отыскал гостиную, в которой стоял старый диван с подушками в выленивших чехлах. Сейчас Элла сидела рядом со мной, словно совсем не была удивлена моему ночному визиту. Ощутив прилив боли, я поднял ладонь и увидел бинт, пропитанный кровью. Я закрыл глаза рукой и протяжно выдохнул. Воспоминания о прошедшем вечере разом обрушились на меня. Как дальше жить? Семья была моей единственной гаванью в этом шторме жизни. Сквозь зашторенное окно слабо проникал свет. В его полоске кружилась пыль. Я сосредоточился на тонком луче, будто от этого зависела моя жизнь. Случившееся ночью казалось кошмаром. Мне почти удалось убедить себя, что это был сон, но забинтованная рука не давала забыть о боли. Элла с беспокойством разглядывала меня, слегка покачиваясь в кресле. Мои пальцы подрагивали, словно я долго держал их под ледяной водой. «Сколько сейчас времени?» Я прищурился, чувствуя болезненную пульсацию в висках, и приподнялся на локтях. Мышцы затекли от неудобного положения. Ментальная боль превращалась в физическую, словно собиралась разрушить организм изнутри до каждой клетки. Что сейчас чувствовал Кир? О чем думала Алиса с разбитым сердцем? Я до сих пор не понимал, как одно решение могло повлиять на несколько жизней, которые не должны были пересечься. Любой, повстречавшийся на пути, изменял нас. От кого-то мы приобретали любовь к зеленому чаю, от кого-то — пристрастие к черно-белым хичкоковским фильмам, а от кого-то оставались только шрамы на сердце. 8 утра. 8 утра. Бесцветным голосом повторил я. Время ничего не значило. Жизнь напоминала лабиринт Минотавра. Если войти в него, уже нельзя вернуться обратно. За каждым поворотом могла поджидать смерть, разочарование или любовь. Темные коридоры таили неизвестность, и к ней нельзя подготовиться. Мы следуем за нитью Ариадны, шаг за шагом создавая собственную жизнь. Мы не можем предугадать будущее, не можем изменить прошлое, но мы можем жить настоящим. Жить здесь и сейчас, не оглядываясь на пройденный путь. Мне никто не звонил, потому что я отключил телефон. Возможно, мне никто не звонил вовсе не поэтому. Я взъерошил спутанные волосы и опустил ноги на пол. «Пойдем завтракать». Элла поднялась из кресла, разгладив складки на платье морщинистыми руками, и медленно, словно сломанная кукла, зашагала в сторону кухни. «Вы даже не спросите, что я здесь делаю? А тебе так не терпится рассказать?» Я промолчал. Встал и пошел следом за Эллой. В тишине мы позавтракали. Ела только Элла. Я выпил крепкий кофе, есть мне совсем не хотелось. Когда рушится жизнь, еда — это последнее, о чем думают люди. Мы поднялись на второй этаж, и Элла достала из ящика железную коробку со старыми фотографиями. Я лежал на полу и разглядывал черно-белые фотокарточки. Элла сидела в кресле и курила. Руки, пораженные артритом, слегка дрожали, но Элла старалась твердо держать сигарету меж пальцев. Я раскладывал фотографии вокруг себя, чувствуя под пальцами ворсинки ковра. «Почему вы каждый раз возвращаетесь сюда? Разве воспоминания не делают вам больно? По-моему, проще навсегда забыть это место». «Я здесь провела почти всю жизнь», — Элла грустно улыбнулась. «Здесь бы я хотела умереть. Знаешь, если что-то за гранью жизни все-таки существует, мы с Лизой обязательно встретимся. Может быть...» Ее призрак до сих пор бродит по дому. Я огляделся, словно мог увидеть ее прямо сейчас. «Воспоминания делают меня живым человеком». Элла стряхнула пепел в глиняную пепельницу. «Воспоминания причиняют боль, но в то же время возвращают в счастливые мгновения жизни. Нет любви без боли, света без тьмы. Понимаешь? Я никогда не откажусь от воспоминаний. А ты никогда не откажешься от своих, даже если сейчас хочешь ничего не чувствовать». Я и правда хотел ничего не чувствовать. Может, мама была права, от души следовало избавиться как можно раньше. Счастье рано или поздно сменялось болью, а боль заполняла нутро. Хорошие воспоминания ранили куда сильнее. В них мы счастливы, и это мгновение может больше никогда не повториться. Воспоминания не дают жить настоящим, — возразил я, разглядывая бинт на ладони. Воспоминания не дают забыть, кем ты являешься. Не пренебрегай ими. Я хмыкнул и сложил фотографии в железную коробку из-под печенья. Почему Лиза так поступила с вами? Отчего-то я нисколько не сомневался, что Элла замечательная мать. Возможно, моей любви ей было мало. Может, мы с мужем вовремя не заметили, что Лизе нужна помощь, что она нуждается в нас. Всю жизнь я корю себя за это. Всю жизнь меня преследует чувство вины, и я постоянно думаю, а что если бы... Мой муж умер 10 лет назад. Инсульт. На самом деле, мне кажется, он не мог жить с этим чувством. Думаю, вы лучшая мама на свете. Я грустно улыбнулся и взглянул на Эллу через плечо. Не у вас есть Виктор, вы не одиноки. Та молчала, обдумывая мои слова. Если тот самый человек оказывается совсем не тем, кем ты предполагал. Я снова поднял взгляд на Эллу. Она курила с закрытыми глазами. Разве такое можно предположить? Не знаю. Если два человека встречают друг друга, но не могут быть вместе, что тогда? Знаешь, если это предназначено судьбой, они найдут дорогу друг к другу, даже если им перестанут светить все звезды. Вам бы книги писать. Спокойный голос Эллы утешал меня. Я почти перестал представлять, как возвращаюсь в дом, люди, в котором мне стали чужими. Мне уже поздно, а вот тебе самое время, мой мальчик. Пиши, пока твое сердце горит. Главное, не будь равнодушным. Может быть, чтобы написать что-то великое, нужно быть одиноким? Вложи в произведение душу, и оно обретет величие. Я хмыкнул с сомнением. И как же определить наличие души в произведении? Я сел на пол, прислонившись спиной к креслу, и взглянул на Эллу снизу вверх. Это слишком сложно. Одних книга трогает, а других нет. По-моему, очень сложно уловить душу в строках. Точнее, мне кажется, многие видят одну и ту же книгу совершенно по-разному. Все зависит от нашего восприятия, да? Элла запустила морщинистые пальцы мне в волосы, и я почувствовал приятное тепло. Я закрыл глаза руками, позволяя себе на время раствориться в темноте и звуках тихого голоса. Боль подкрадывалась незаметно, и я не мог с ней совладать. Я прикусил указательный палец и сморгнул слезы. Щека до сих пор ощущала удар Алисы. Кожей все еще чувствовался взгляд Кира, в котором читался немой упрек. Я всех подвел. Если ты чувствуешь, что твоя душа откликается на написанные строки, значит, у автора все получилось. Значит, ваши души соприкоснулись. Я кивнул, вновь представляя возвращение домой. Вы говорили, любовь бывает разная. У любви нет стандартов. А если она приносит боль? Не только тебе, но и другим. Элла потушила сигарету одной пепельницей и выпустила остатки дыма изо рта. Я положил голову ей на колени. Когда пальцы коснулись моих волос, глаза защипало. Меня трогала ее доброта. Любовь не бывает исключительно счастливой. У Луны ведь тоже две стороны, понимаешь? Светлая и темная, которую мы не видим. Вот и у любви две стороны. И что же делать с темной стороной? То же, что и со светлой. Принимать ее. Боль помогает нам острее чувствовать счастье. Элла была права. Может, тот, кто должен был стать мне отцом, ушел, потому что не смог принять темную сторону мамы? Может, они все не смогли? Иногда и мне это давалось с трудом, но все же я любил все ее стороны. Я не мог прятаться и делать вид, что ничего не произошло. Мне необходимо вернуться домой, даже если там меня никто не ждет. Один подвиг, одно перо. Я не трус. Спасибо. Я встал и улыбнулся Элле. Мне стало легче. Мне тоже. Элла улыбнулась. Двери этого дома всегда открыты для тебя. Я кивнул с благодарностью и обнял Эллу, чувствуя терпкий дым. Чем ближе становился дом на Черепаховой горе, тем тяжелее были мои шаги. Я замер перед калиткой. Помедлив, просунул руку сквозь щель и отодвинул щеколду. Во дворе поселилась тишина. В окнах не горел свет, никто меня не искал. Я выдохнул и растер лицо холодными руками. К глазам вновь подступили слезы. Я поднял взгляд к небу, дожидаясь, когда чувства внутри меня стихнут, и зашагал к крыльцу. Я бесшумно вставил ключ в замочную скважину и сделал два поворота. Мне нужно всего лишь два раза повернуть ключ, чтобы оказаться дома, но теперь это превратилось в почти невыполнимую задачу. Дверь со скрипом отворилась, я вошел внутрь. «Матвей, где тебя носило всю ночь?» Мама стремительно вышла из кухни и перекрыла мне путь наверх. «Тебе 16 лет, черт возьми!» Я промолчал. Расшнуровал кеды и бросил их у порога. Ругаться не было сил. Под мамиными глазами вырисовывались синяки от бессонницы. Руки дрожали. «Алиса мне все рассказала!» Сердце пропустило глухой удар, и на мгновение я перестал ощущать себя в мире. Липкий страх опутал меня. Мама с силой тряхнула меня за плечи, как тряпичную куклу. Порывисто прижала к груди, сдавливая в объятиях, и тут же оттолкнула. Я пошатнулся и отступил к двери. Подняв взгляд, я заметил Алису, сидевшую на верхней ступеньке лестницы. Она смотрела поверх моего плеча красными заплаканными глазами. Мне не нужно было ничего спрашивать, чтобы понять. Я был для нее пустым местом. Она игнорировала меня даже взглядом. «Я все знаю!» Мама по-прежнему преграждала мне путь. «У тебя кровь! Что с твоей рукой?» Мама взяла мое запястье, касаясь пальцами бинта. Неужели она и правда все знала? Я просто упал. «Алиса рассказала, что ты напился и отказался идти домой. Это правда?» Я бросил непонимающий взгляд на Алису. Та по-прежнему не смотрела на меня, игнорируя любое мое движение. Почему она не сказала правды? «Извини». Безразличным тоном бросил я и обошел маму, на ходу скидывая джинсовку. Я поднимался на второй этаж, а мама, словно тень, шла за мной. Я слышал тяжесть шагов на скрипучей лестнице. «Извини? Матвей, это на тебя не похоже. Где ты был всю ночь? А ну, отвечай!» Гораций, пробегавший мимо, с мурчанием потерся о мои ноги и свернулся клубком на ступеньке. «Я гулял». «Тебе 16 лет!» «Того, что ты это повторяешь, ничего не изменится». «Как ты со мной разговариваешь? Ты шлялся пьяный где-то всю ночь. Что о нас подумают люди? Алиса убедила меня не искать тебя и немного подождать до утра. Сказала, что ты сам вернешься. Сказала, что ты с друзьями, что беспокоиться нечего. Я как на иголках всю ночь не спала, сидела в саду и ждала тебя, а ты... Кого я вырастила?» Она посмотрела на меня покрасневшими глазами. Я остановился перед дверью своей комнаты, бросив взгляд через плечо. «Твоего сына не было всю ночь, а тебя беспокоит только то, что подумают какие-то люди. Научись уже быть нашей матерью». Я шагнул в комнату и захлопнул дверь перед ее лицом. Сегодня ей не удастся опустошить меня, сделать уязвимым и вытащить все чувства наружу, потому что вытаскивать было нечего. Я чувствовал себя пустым сосудом, безразличным ко всему миру. Равнодушие хуже ненависти. Ненависть — это чувство, которое гонит вперед. Ненависть — это движение, равнодушие — пустота. Зашторив окно, я завалился в кровать прямо в одежде и накрыл голову подушкой. От наволочки пахло свежим кондиционером с лавандовым ароматом. Кровь пульсировала в висках, а голова болела так, словно в нее вбивали гвозди. Воспоминания не давали мне забыть, кем я являлся. Кем являлись мы. Я вспоминал того, кто должен был стать мне отцом. Я вспоминал день, когда он ушел от нас. Мы столько пережили вместе и все равно заставляли друг друга чувствовать себя одинокими. Когда он ушел, светило солнце. В доме было солнечно и тепло, но каждый из нас все еще ежился от внутреннего холода. Память о смерти брата была слишком свежа. Мы не могли простить себе его потерю. Мы не могли жить, зная, что он лежит в сырой земле. В тот день я застал маму на втором этаже. Дрожащими руками она пыталась открыть окно. «Очень хочется подышать свежим воздухом», — сказала она, заметив меня в дверном проеме. Большие голубые глаза блестели, будто стеклянные. На мгновение мне показалось, что в них совсем не осталось чувств живого человека. Может быть, мама оставила свою душу в земле вместе с сыном? «Я замерзаю. Нужно впустить теплый воздух». В горле прямо под небом защекотало от неприятного предчувствия. Я невольно напрягся. Каждое движение мамы сквозило болью. Она повернула голову, как сломанная шарнирная кукла, и я закусил щеку. Но в доме прохладно. Я подошел ближе и с удивлением посмотрел на маму. «Здесь не осталось воздуха, здесь нет воздуха для меня!» Она вновь потянулась к окну. Ее тело содрогалось мелкой дрожью. Каждая мышца была напряжена. Мама хватала ртом воздух, будто задыхалась, и я действительно испугался за ее жизнь. Грудь мамы быстро поднималась и опускалась. Я так и стоял, не понимая, что случилось. Когда мама надавила на оконную раму, я быстро перехватил ее руку. «Прекрати!» «Я умираю!» закричала мама, и я вздрогнул от оглушительного крика. Она молотила руками по тонкому стеклу. Старое окно едва выдерживало натиск. Белая линялая краска осыпалась чешуйками на подоконник. «У тебя истерика! Пожалуйста, Матвей, открой окно! Мне нужно сделать только вдох!» У ножки табуретки я заметил полупустую бутылку водки. Мама, захлебываясь рыданиями, вцепилась в оконную раму. Я обхватил ее за талию и постарался оттащить. Ее длинные ногти со скрежетом царапнули по деревянной раме, соскабливая краску. Неприятный звук резанул по ушам. На крики прибежала испуганная Алиса. Увидев нас, она замерла, разглядывая темные силуэты на фоне окна. «Что происходит? Мне нечем дышать!» Мама ударила кулаком в окно, и стекло взорвалось. За секунду оно разлетелось блестящими осколками по полу. Рука мамы окрасилась в красный цвет. Темные капли падали в щель между половиц. Осколок оцарапал мне ухо. Я чувствовал теплую кровь. Мы схватили маму и потащили ее в коридор. Она плакала и умоляла нас открыть окно. Мы с трудом отвели ее в ванную комнату. Мама оседала на пол, и нам приходилось поднимать ее. Иногда она вырывалась и вновь пыталась добраться до окна, следуя за солнечным светом. Я включил душ, и холодный поток воды обрушился на маму. В ту ночь никто из нас так и не смог заснуть. Мы слышали фантомные крики матери. Открой окно, мне нечем дышать!» На мгновение мне показалось, будто воздух в легких закончился. Воспоминание о том дне исчезло, и я сделал глубокий вдох. Мне не хватало воздуха. Встав, я сбросил подушку на пол, сдвинул шторы и настежь распахнул окно. Я засыпал под шум ветра и стук дождя о подоконник.